Недели две стояла сухая погода. Отличное было время. Все вечера и выходные мы проводили с Сэм. Иногда выходили куда-нибудь, пару раз с Джилли, один с компанией Сэм. Как я и надеялся, девушки отлично поладили. Да и почему, спрашивается, должно было быть иначе? Ведь они обе были особенные. Уж я-то знал. В то утро, когда погода наконец испортилась, у Сэм был выходной. Накануне я впервые остался у нее. Это была наша первая ночь любви. Когда я проснулся, ощущая тепло ее тела, мне показалось, что так было всегда. Сэм приоткрыла глаза, сонно улыбнулась и забралась поглубже под одеяло, а я встал и пошел на кухню варить кофе. Когда начался дождь, мы взяли чашки с кофе и пошли в гостиную, из окна которой был хорошо виден особняк Хэмиллов. Сначала по улице прошла женщина с толстым белым бультерьером, больше похожим на свинью, чем на собаку. Похоже, пес нисколько не возражал против дождя, чего нельзя было сказать о хозяйке. То и дело, поглядывая на небо, она изо всех сил тянула Барбоса за собой. Парочка скрылась за углом, прошло минут пять, и показался наш призрак. Вышел из оползня во времени. Или перепрыгнул из своего времени в наше, как предполагала Джилли. Мы наблюдали, как он шагает по своему обычному маршруту. Когда он поравнялся с фонарным столбом и растворился в воздухе, Сэм опустила голову мне на плечо. Мы с ней сидели в большом уютном кресле, положив ноги на подоконник. «Надо ему как-то помочь», — сказала она. «Не забывай, что сказала Джилли», — предостерег я ее. Сэм кивнула. «Я помню. Только мне кажется, он не хочет никому навредить. Он ведь не зовет нас за собой и вообще ничего такого не делает. Просто появляется и проходит одним и тем же путем, раз за разом. В следующий раз, когда пойдет дождь...» «И что же мы сделаем?» Сэм пожала плечами. «Не знаю. Может, заговорим с ним?» Я подумал, что от этого, скорее всего, вреда не будет. По правде говоря, мне и самому было жалко бедолагу. «Ладно, попробуем», — ответил я. Тут Сэм вплотную занялась моей одеждой, и все мысли о призраках вылетели у меня из головы. Я хотел было встать, но Сэм удержала меня в кресле. «Куда ты?» — спросила она. «А разве на кровати будет не...» «Но ведь мы еще не пробовали в кресле». «Мы много где не пробовали», — ответил я. И тут же утонул в ее бездонных васильковых глазах, которые оказались всего на расстоянии ширины ладони от моих. «Ничего, у нас еще будет для этого время», — сказала она. Странно, какие мелочи всегда вспоминаются потом. Когда в следующий раз пошел дождь, Джилли была с нами. Мы втроем возвращались из твоего второго дома, неопрятного бара на противоположной стороне Фоксвилля, где в тот вечер играли друзья Сэм. В обстановку заведения мы не вписались с самого начала, хотя и по разным причинам. Длинноногая блондинка Сэм в джинсах в обтяжку, белой футболке и линялой джинсовой куртке, казалось, шагнула в бар прямо с калифорнийского пляжа. Зато мы с Джилли выглядели как два оборванца. Днем во втором доме пили всерьез. Здесь любой безработный мог купить несколько часов забвения на государственное пособие. Однако к 9 часам вечера, когда группа вышла на сцену, публика изменилась до неузнаваемости. Тут и там в толпе мелькали странные, броско одетые типы. Цветные пятна прямо-таки резали глаз. И все же соотношение между нами и окружившими нас взъерошенными панками в синих джинсах и черной коже было примерно 30:1. Казалось, мы угодили внутрь огромного синяка. Группа называлась «Попрошайки» и оказалась весьма приличной. Особенно хороши были их собственные песни, хотя и шумноватой. Когда чуть за полночь мы выкатились на улицу, в ушах у меня звенело. Мы и оглянуться не успели, когда шли почти до самого дома. Джилли была явно в ударе. Всю дорогу она приплясывала вокруг нас, распевала последнюю песню группы, на ходу придумывая свои слова. Так что панк-рок в ее исполнении превратился едва ли не в госпел. Она то забегала вперед, то возвращалась к нам в надежде, что мы начнем подпевать. Пока мы шагали по тесным улочкам района Кроуси, заморосило. Когда мы свернули на Генрати-Лейн, дождь шел уже вовсю, и я почувствовал, как пальцы Сэм стиснули мою руку. И даже Джилли присмирела и перестала дурачиться. В противоположном конце переулка показался призрак. «Джорди», — сказала Сэм, и еще сильнее стиснула мою руку. Я кивнул. Ускоряя шаг, мы пронеслись мимо Джилли, намереваясь перехватить духа раньше, чем он вернется на Стентон-стрит. «Зря вы это затеяли!» — крикнула Джилли и кинулась за нами. Поздно. Призрак был прямо перед нами. Ни меня, ни Сэм он не видел, и я уже приготовился уступить ему дорогу, будь он выпавший из своего времени живой человек или дух, мне вовсе не улыбалось, чтобы он прошел сквозь меня. Но Сэм стояла как вкопанная. Она протянула руку, и едва ее пальцы скользнули по влажному твиду его пиджака, все изменилось. Сначала закружилась голова. Генрати-Лейн поплыла перед глазами. Время замелькало, как страница отрывного календаря в старом кино, только каждая была не днем, а годом. Городские шумы, которые люди обыкновенно вовсе не замечают, вдруг оглушили своим отсутствием. От прикосновения Сэм призрак подпрыгнул на месте. Пораженно глядя на нее, он отпрянул. Немедленно снова закружилась голова, и все поплыло перед глазами. Но Сэм опять коснулась его, и улица встала на место. Кругом было тихо, только барабанил дождь, да какой-то далекий голос все звал и звал меня по имени. «Не бойтесь», — заговорила Сэм, не отпуская руки призрака. «Мы хотим вам помочь». «Тебя не должно быть здесь», — ответил он. Голос у него оказался строгий и немного суховатый. «Ведь ты просто сон, мечта. А сны следует хранить про себя и наслаждаться ими втайне, а не встречаться с ними на улице». Сквозь их разговор упорно пробивался чей-то голос, выкрикивающий мое имя. Я попытался не обращать на него внимания, сосредоточившись на духе и его окружении. Улица была чище, чем мне запомнилось. Ни мусора на тротуарах, ни рисунков, наспех нацарапанных на кирпичных стенах. И заметно темнее. И впрямь можно было подумать, что, прикоснувшись к призраку, мы оказались в другом времени. Тут мне на память пришли слова Джилли, и я занервничал. «Прошлое! А что, если мы и вправду оказались в прошлом и никогда не выберемся назад? Или попали во временный скачок вместе с этим призраком и теперь обречены вечно повторять его путь?» Тем временем Сэм и призрак продолжали разговор. Но я уже не слушал, о чем у них шла речь. Я думал о Джилли. Мы обогнали ее, когда кинулись навстречу привидению, но потом и она побежала за нами. Однако здесь ее не было. И тут я вспомнил голос, который словно из невообразимого далека звал меня по имени. Прислушавшись, я различил слабый, едва уловимый звук. Несколько минут прошло, прежде чем я сообразил, что это лает собака. Обернувшись к Сэм, я стал вслушиваться в то, что она говорила призраку. Она хотела отойти, но он не отпускал. Я рванулся вперед, чтобы помочь ей, и тут собачий лай ударил со всех сторон, словно не один пес, а сотни и сотни передавали какую-то весть сквозь годы, что пролегли между нами и нашим временем. Годы выстроились в живую цепь, и у каждого звена был свой отчетливый собачий голос, и все они слились в оглушительный, визгливый, рычащий и подвывающий хор. В ту же секунду призрак рванул Сэм за руку, и она скрылась из виду. А на меня с новой силой навалилось головокружение. Я падал сквозь собачий лай, сквозь ослепляющее мелькание лет. А когда пришел в себя, то обнаружил, что стою на коленях на мокрой булыжной мостовой и протягиваю руки за Сэм. Но ее не было рядом. «Джорди?» Это был голос Джилли. Она стояла рядом со мной на коленях, ее рука лежала на моем плече. Другой рукой она взяла меня за подбородок и развернула лицом к себе. Но я вырвался. «Сэм!» — закричал я. Ветер бросил пригоршню дождевых капель мне в лицо, ослепив меня на мгновение. Но еще раньше я успел заметить, что в переулке и впрямь нет никого, кроме меня и Джилли. Значит, это она сквозь годы послала весть на собачьем языке, чтобы вытащить нас, Сэм, обратно. Но вернулся я один. Сэм и призрак исчезли. «О, Джорди!» — бормотала Джилли, прижимая меня к себе. «Прости меня». Не знаю, появлялся ли после того раза призрак, но Сэм я видел. Как-то мы с Джилли зашли в антикварный магазин Мура в Нижнем Кроусе, и там, перебирая нечего делать стопки старинных, тронутых сепией фотографий, я наткнулся на семейное фото, при виде которого кровь похолодела у меня в жилах. Со снимка из группы полустертых временем лиц на меня смотрела Сэм. Выглядела она иначе. Волосы собраны в тугой узел на затылке. Простое, без всяких украшений платье, которое совсем ей не шло. И все же это была она. В поисках даты я перевернул фотографию. 1912 год. Должно быть, я изменился в лице, потому что Джилли немедленно бросила корзинку со старыми сережками, в которой копалась, и поспешила ко мне. «Что стряслось, Джорджи, сынок?» — спросила она. Тут она увидела фотографию. И, как и я, немедленно узнала Сэм. В тот день я был не при деньгах, так что Джилли купила снимок и отдала его мне. Я храню его в футляре вместе со скрипкой. С каждым годом я становлюсь старше, и дорога воспоминаний все удлиняется за моей спиной. Но Сэм никогда не разделит их со мной. И все же каждый раз, когда идет дождь, я прихожу на Стентон-стрит и жду под фонарем против особняка Хэмиллов. Я знаю, однажды Сэм встретит меня здесь.